На машине с надписью «Дыров пармезан». По полю, по полюшку едет наш Рамзан. А за этим полюшком упитанный сынок медальки получает за видео в ТикТок. Русский, извинись, быстро извинись. От рассвета до заката, русский, извинись. Русский, извинись, быстро извинись. От рассвета до заката, русский, извинись. Ну а Барри с надписью «Голубой шампур». Рамзан напился водочки и сделал педикюр. А за этим зданием ахматовский боец нежно обнимает барашков и овец. Русский, извинись, быстро извинись. От рассвета до заката, русский, извинись. Русский, извинись, быстро извинись. От рассвета до заката, русский, извинись. От рассвета до заката, русский, извинись.